Глава третья. После ужина Пол вызвался помочь маме убрать со стола и помыть посуду. Он знал, что это самый верный способ поднять ей настроение. А если мама в хорошем настроении, она сразу разрешит ему выйти погулять без вопросов. Папа, как мальчик и рассчитывал, устроился перед телевизором, полностью поглощенный тем, что происходило на экране. Вскоре кухня блестела как новенькая, и Пол сказал: «Мам, я пойду погуляю. Может, позову Селию поиграть?» Мама очень любила Селию и вряд ли запретила бы пойти к ней в гости. И не то чтобы он прям соврал. Может, не предполагала того, что он непременно побежит к Селии. «Да, почему бы и нет?» — с улыбкой ответила мама. «Но не уходи слишком далеко и возвращайся до темноты». «Хорошо», — обещал Пол. «Не заставляй меня звонить Лавджоям и просить тебя подвести. Ты уже достаточно взрослый и способен сам следить за временем». «Знаю, знаю. Далеко не уходить, вернуться до темноты. Все понял», — послушно ответил Пол. «Отлично». Мама кивнула и повесила полотенце на ручку духовки. Тут папа позвал из гостиной: «Лея, шоу начинается. Уже иду». «Как все просто», — подумал Пол, выходя во двор. Он взял в гараже небольшую лопатку, с которой мама работала в саду, и тут его взгляд упал на приставную лестницу, обычно лежавшую на антресолях, а сейчас прислоненную к газонокосилке. Вот это удача! Пол бережно ее приподнял, стараясь не издавать ни звука. Родители уже смотрели свое любимое вечернее шоу, но все равно выбежали бы на шум. Лестница была легкая и небольшая, из алюминия. Пол вынес ее во двор вместе с лопаткой и воровато огляделся. Вдруг родители увидят его в окно. К счастью, мама затворила ставни. Наверное, чтобы экран не засвечивался. Пол спустил лестницу в котлован. Она не доставала до верхнего края, но это не страшно. Он толкнул ее, проверяя, насколько она надежная. Будет ужасно, если лестница упадет вместе с ним. Мама услышит грохот, придет посмотреть, что происходит, и больше не выпустит его гулять. Никогда. Мальчик поставил ногу на верхнюю перекладину, и лестница даже не покачнулась. Отлично. Он сделал глубокий вдох и прислушался. Тишину нарушал только щебет птиц из леса. Хотя все равно не помешает быть осторожнее. Пол регулярно все портил из-за того, что слишком спешил. Одноклассники обзывали его ежом-дергуном, потому что он вечно ерзал и дергался. В общем, сидел как на иголках. Причем получалось это совершенно непроизвольно. Энергия в нем била ключом, и мама ему даже завидовала, что он подолгу не устает. Она сама часто засыпала перед телевизором и вообще любила подремать. А вот Полу никогда не бывало скучно. И с ним такое ни за что бы не произошло. Порой его даже мучила бессонница. В голове роились разные мысли и идеи, не давая уснуть. Как же он мог сопротивляться зову приключений? Эх, видели бы сейчас его одноклассники, как он спускается по лестнице с лопаткой за поясом. Медленно шагает с перекладины на перекладину, как полагается. Правда, на полпути Пол осознал, что поставил лестницу слишком далеко от загадочного артефакта. Пришлось выбраться наружу и передвинуть ее вправо. Это оказалось не так-то просто. Но в конце концов он справился и полез обратно. Теперь шкатулка оказалась совсем рядом, и Пол сумел коснуться ее пальцами. Налипший слой грязи на ней уже засох в твердую корку, но было видно, что она квадратная с округлой крышкой и похожа на папину коробку с приманкой для рыбы. Все-таки странно, откуда она здесь? Пол взялся за лопатку и принялся копать. Ох, как волнующе! А родители думают, он сейчас у Селии, в доме Лавджоев. Селия ни за что не полезла бы в эту яму. Исследования и невероятные открытия — это не про нее. Время от времени он переставал копать и пытался вытащить шкатулку, но та все никак не поддавалась. Пол уже думал над тем, чтобы взять обычную лопату, но с ней было бы намного тяжелее удержаться на лестнице. Поэтому он продолжал орудовать садовой лопаткой и руками. Наконец, его усилия окупились. Пол смахнул грязь с лопатки, сунул ее за пояс и взял шкатулку обеими руками. Вот, почти, почти! Он тянул ее из земли, как расшатавшийся зуб. С последним рывком Пол выудил свое сокровище наружу. От этого толчка лестница покачнулась, и мальчик запаниковал. Он не успел удержать равновесие и стремительно полетел куда-то в бок вместе с лестницей. Бам! Пол рухнул на дно котлована, сжимая в руках шкатулку.